На этот раз учитель с учеником обо всем договорились. Танский монах поднялся и, взявшись обеими руками за оконный переплет веранды, стал громко звать. «Владычица! Владычица!» Дева услыхала его зов и, радостно посмеиваясь, подбежала к веранде. «Милый мой, что ты хочешь сказать мне?» — нежно спросила она. «Не можешь ли ты вывести меня куда-нибудь прогуляться?» — ответил танский монах. «Ведь за то время, как я покинул Чань-Ань и отправился в дорогу на запад, не было дня, чтобы не приходилось преодолевать горы и реки. Я очень измаялся, а в монастыре, где вчера ночевал, меня сильно продуло, и я тяжко заболел. Сегодня я пропотел, и мне гораздо лучше. К тому же ты, повелительница, позаботилась обо мне и доставила сюда, в твою волшебную обитель. Но, просидев здесь целый день, я почувствовал томление духа, и мне бы хотелось развеяться». Ведьма пришла в неописуемую радость. «Милый мой, как я рада слышать от тебя это! Пойдем в сад погуляем!» «Эй, слуги!» — крикнула она. «Возьмите ключи, откройте ворота в сад и подметите там дорожки». Толпа бесенят со всех ног бросилась исполнять ее приказания. Тем временем ведьма открыла веранду и взяла под руку танского монаха. Вы бы видели, как шествовала ведьма с танским монахом, окруженной целой свитой маленьких чертовок с напомаженными головками и напудренными личиками, нежных и грациозных, которые ни на шаг не отступали от них. Бедный монах, неожиданно попав в окружение этих прелестных созданий в роскошных нарядах, он молчал, словно немой. Не будь у него искреннего желания предстать перед Буддой, которое исходило из сердца твердого, словно кованое железо, он бы, пожалуй, не устоял перед подобным соблазном. Во всяком случае, другой бы на его месте, падки до вина и женщин, не раздобыл бы священных книг. Когда они дошли до ворот сада, ведьма наклонилась к танскому монаху и стала вкрадчиво нашептывать ему на ухо. — Дорогой мой, давай мы с тобой позабавимся тут, право же, у тебя сразу пройдут тоска и печаль. Взявшись за руки и прижимаясь друг к другу, они вошли в сад. Танский монах стал осматриваться. Здесь было удивительно красиво. Везде краса, везде отрада взором. Обрамлены хвощом и мхом седым дорожки, чудным выгнуты узором. Сквозных шелков струится легкий дым на окнах и на нишах. Все беседки одела сычуанская парча. Подует легкий ветерок сквозь ветки, качнется шелк о чем-то лепеча. Дождь прошумит, как тысяча жемчужин сверкают капли, сбрызнуты росой, горды деревья свежую красой. Но солнце луч всегда с цветами дружен, и всюду здесь цветы, вблизи, вдали. Там абрикосов ветви расцвели, и цвет их, как бессмертных одеяния, и манит взор, и дразнит обоняние, созревший персик в золотой пыли. А вот луноподобные бананы, их листья, словно веера тайджень, блестят на солнце и не любят тень. Тайджень — посмертное имя фаворитки танского императора Ли Лунзи, 712-755 годы, погибшей в результате дворцового переворота, якобы превратившейся в небесную фею. Известна под прозвищем Ян Гуй Фэй. Там бабочки порхают целый день, переплетают цепкие лианы магнолии ветви сосен и дубов и обвиваются вокруг стволов. Взгляни, за белой каменной оградой, вокруг террас среди пустых дворов, порхая иволги, резвится рады. Там блещут золотом дворцы, а тут сверкающие высятся строения, и башни островерхие растут. Причудливы их кровли, украшения затейливы и странные имена, Вот кровля темных бабочек видна, вот зал освобождения от хмеля, дом, где дождя приятно слушать шум, сгущенный аромат, чертоги дум. Пунцовые завесы еле-еле колеблются, украшены кругом, то золотом, то крупным жемчугом. Узор парчи нигде не одинаков. Везде висит густая бахрома. Как шримсов щупальца подводных раков. А сколько здесь нарядных павильонов. Беседка грусти, сень любовных стонов. Здесь красят брови и царит сурьма. Там зал забвения всего земного. Минуешь их, другие встретишь снова. На пестрых досках всюду письмена, древнейших иероглифов изгибы. Различных зал, построек имена. Там изумить озера нас могли бы. Вот озеро — счастливая луна. Пруд, где полощут чаши для вина. Вот пруд, где кисти шапок промывают. Вот озеро, где аисты летают. Сверкая пестрым золотом хвостов, резвятся рыбки, вьются между листьев еще дворцы. Вот павильон цветов, рисованных по шелку тонкой кистью. Вот для забав потешный павильон, вот башня любования закатом. Шкатулка есть с орнаментом богатым, и для нее один дворец сооружен, наполненный чудесным ароматом. Какие камни посреди прудов, как много пестрых глыб и валунов! Есть камни, словно перья попугая, и мрамор есть, и розовый хрусталь. Там среди скал расселена сквозная, как на тайху в ней голубеет даль. И всюду мох, как бахрома густая, колышется росинками блистая. Везде растет тигровый ус, камыш. А вдалеке мелькают из-за крыши искусственно воздвигнутые горки. Вот странный холм, зеленые ширмы створки. Вот холм, свистящий ветер, а на том растет трава бессмертия. Кругом рассажены кусты, покрытые цветами, и всюду тихо зыблится бамбук, хвост феникса. Шагнем, и перед нами корзины чайных роз качнутся вдруг. А здесь, на террасе, разные качели, столбы для игр, мечи и карусели. Все вместе дивный мастер намечтал, художник тушью нам нарисовал. И вышел разноцветными шелками лазурный город с пестрыми стенами и кровлями, увитыми плющом. Взгляни, беседка в соснах перед нами, в магнолиях напротив спрятан дом, и в розах утопает напоследок вот эта крайняя из всех беседок. Пионы вдоль перил стоят толпой, пунцовые камелии кустятся, как будто сотни красок меж собой наперебой спешат соревноваться. Там лилии белеют на холмах, жасмин цветет на солнечных откосах, магнолии хотят аллея в росах, чтоб передал красу их кисти взмах. От красной туи небо пламенеет, но дивный цвет как описать в стихах? Тот отблеск пусть опишет, кто сумеет. Да, этот сад с другими не сравним, что парки Лань-Юаня перед ним. А если сопоставить ароматы, то пахнут здесь цветы еще живей, прославленных цветов из сада Вэй. Сад Вэй – сад древней родовой семьи Вэй, прославившийся выращиванием редких ароматных цветов. Если, друг, весной придешь сюда ты, осмотришь все беседки, все цветы, вдохнешь их запах нежный и целебный, все-все ты здесь найдешь. Не встретишь ты цветов одной гортензии волшебной. Танский монах, держа за руку деву-оборотня, шел по саду, восторгался его красой и не мог наглядеться на замечательные цветы и растения. Они шли мимо теремов и беседок и незаметно очутились в самой красивой части сада, где росли плодовые деревья. Подняв голову невзначай, танский монах увидел перед собой персиковое дерево. Суню-кун ущипнул наставника, и тот понял, что надо остановиться. Взлетев на сучок, Суню-кун встряхнулся и превратился в румяный персик, очень лакомый на вид. — Владычица, — обратился танский монах к деве-оборотню, — сколько в твоем саду ароматных цветов и спелых плодов! И он тут же сложил стих. Сотни пчел золотых над цветами летают, собирая нектар там и тут. Сотни птичек по веткам деревьев порхают и плоды золотые клюют. Разглядывая персиковое дерево, он с невинным видом спросил. — Почему на этом дереве есть и красные, и зеленые персики? Чем это объясняется? — Не будь на небе двух сил, инь и ян, — отвечала ему дева-оборотень, — солнце и луна не светили бы нам. Не будь на земле инь и ян, не росли бы ни деревья, ни травы. Не будь инь и ян среди людей, они не разделялись бы на мужчин и женщин. Те плоды, что обращены к солнцу, поспевают скорее, потому что солнышко, обладатель великой силы ян, греет их своими лучами. Оттого они и красные. А на северной стороне, где солнышко не бывает, плоды еще не зрелые, а потому зеленые. Таков уж закон сил природы, инь и ян. «Спасибо тебе, что вразумила меня», — отвечал танский монах. «Я, право, не знал этого». С этими словами он подошел к дереву, протянул руку к красному персику и сорвал его. Дева тоже сорвала персик, но зеленый. Изогнувшись в поклоне, Сюаньцзан обеими руками поднес деве персик и произнес. «Владычица, ты любишь яркие цвета». Непереводимая игра слов, яркие цвета в переносном смысле страсти, вожделения. «Вот, и скушай, пожалуйста, этот румяный персик, а зеленый дай мне». Дева-оборотень сразу же согласилась, подумав про себя. «Ах, какой милый монах! Вот уж поистине праведник! Еще не стал моим супругом, а уже так заботлив ко мне». Радостная и довольная, она уважила просьбу танского монаха и поблагодарила его. Сюаньцзан принял у нее зеленый персик и сразу же начал его есть. Дева последовала его примеру. Она раскрыла свой алый ротик, блеснули белоснежные зубки, но не успела она поднести персик ко рту, как Сунь-Укун, который вообще отличался нетерпеливостью, перекувырнулся и мигом проскочил ей в горло, а оттуда прямо в живот. Дева-оборотень перепугалась и кинулась к танскому монаху. — Наставник, какой злой персик! — в ужасе воскликнула она. — Проскочил целиком, не позволив мне даже надкусить его. Как же это получилось? — Наверное, тебе самой не терпелось скушать только что созревший спелый плод. Вот ты и проглотила его, — объяснил Сюаньцзан. Я даже косточку не успела выплюнуть. Он сам пролез мне в горло, — жаловалась дева. — Да ты что? — успокаивал ее танский монах. — Просто тебе так понравился этот персик, что ты на радостях не выплюнула косточки и целиком проглотила его. Тем временем Суню-кун, пробравшийся в живот к деве, принял свой настоящий облик и стал звать танского монаха. «Наставник!» — кричал он. «Не говори с ней! Теперь она в моих руках!» «Братец мой!» — жалостливо отозвался танский монах. «Не будь очень жесток с ней, не терзай ее!» «С кем это ты переговариваешься?» — встревожилась дева. «Со своим учеником Сунь-Укуном», — ответил он. «А где он, этот Сунь-Укун?» — продолжала расспрашивать дева. «У тебя в животе. Неужто ты не понимаешь, что персик, который только что проглотила, как раз и есть он сам. От этих слов дева-оборотень совсем растерялась. — Все кончено! Все кончено! — восклицала она. — Смерть моя пришла, раз эта обезьянья морда пролезла в мою утробу. — Сунюкун! — крикнула она. — Скажи мне, зачем ты пробрался ко мне в утробу? — Да просто так! — злобно ответил ей Сунь-Укун. — Я съем твои легкие печенку, твое сердце с семью отверстиями и тремя ворсинками, переберу все твое нутро, и получится из тебя пустой, как барабан, оборотень. От этих слов дева пришла в такой ужас, что чуть было не лишилась чувств. Она обняла танского монаха и, дрожа от страха, стала причитать. — О, дорогой наставник, послушай, что я тебе скажу. В прошедшем бытии нам накрепко связали шнурами красными и судьбы, и труды. Красные шнуры в Древнем Китае красными шнурами перевязывали руки младенцев, считая, что этим можно отогнать от них злых духов. Такими же шнурами перевязывались щиколотки ног у жениха и невесты в знак нерушимого брачного союза. «Как нам в разлуке быть? Нет тяжелей печали. Так рыба жить не может без воды. Разрушена любовь у нас двоих отныне. Ты будешь одинок, я буду жить в пустыне. Под голубым мостом река разбушевалась, мост залила, и нам к молельне не пройти. Голубой мост — название грота к юго-востоку от уездного города Ланьтянь в провинции Шэньси. По преданию, некий Пэйхан, живший в годы Танской империи, проезжал это место, где тогда был мост через реку. Ему повстречалась женщина, которая через свою служанку передала листок с вещими стихами. В стихах говорилось, что он встретит здесь девушку и женится на ней. Пэйхан зашел в корчму близ Голубого моста и попросил поесть. Хозяйка корчмы велела дочери Юнь-Ин накормить путника. Пэйхан сразу же влюбился в Юнь-Ин. Он упросил хозяйку корчмы выдать за него дочь замуж и жил с ней очень счастливо. Развеем фимиам, увы, какая жалость, что разошлись у нас заветные пути. Пророчил счастье день, но он без свадьбы прожит, а встретимся ль еще когда-нибудь, быть может. Сунь-Укун слышал ее жалобные причитания и боялся, как бы наставник по своему мягкосердечию не разжалобился и не поддался на обман ведьмы. Он начал размахивать кулаками и колотить ногами, распирая внутренности ведьмы в разные стороны. Изнемогая от боли, дева-оборотень повалилась прямо в пыль и больше не могла вымолвить ни словечка. Сунь-Укун подумал, что она околела, и прекратил свои упражнения. Однако дева очнулась и стала кричать. — Эй, слуги, где вы? Слуги и служанки, которые сопровождали свою хозяйку до ворот сада, оставили ее с танским монахом, а сами разбрелись в разные стороны и принялись забавляться, кому как вздумается. Кто собирал цветы, кто травы, лишь бы не мешать любовным утехам девы-оборотня. Услышав истошные крики хозяйки, слуги со всех ног бросились к ней и увидели ее, лежащей на земле, с перекосившимся от нестерпимой боли лицом. Она силилась подняться на ноги, ползая на четвереньках. Подбежав к своей госпоже, слуги поспешно подхватили ее под руки и подняли. — Государыня, госпожа наша, — забеспокоились они, — что с тобой, где у тебя болит? Не сердце ли? — Нет, нет, нет, — с трудом вымолвила дева-оборотень. — Не спрашивайте меня ни о чем. У меня в животе сидит бес. Живо проводите монаха отсюда, тогда меня пощадят. Слуги обступили танского монаха и хотели понести его на руках. Но Суню-кун закричал: «Это еще что? Кто смеет нести на руках моего учителя? Я требую, чтобы ты сама вынесла его на волю. Тогда только я пощажу тебя». Дева-оборотень послушалась Сунь-укуна. Она встряхнулась, взвалила танского монаха себе на спину и быстрыми шагами направилась к выходу. «Госпожа, ты куда?» — спрашивали слуги, еле поспевая за ней. «Сейчас я вынесу вон этого негодяя», — ответила им дева, — «а себе поищу другого в мужья. Недаром говорят, лишь бы пять озер да луна оставались на месте, тогда в них всегда будет отражение золотого серпа». Ну и оборотень. Вы бы видели, как ловко он поднялся вверх по сияющему лучу прямо к выходу. Но вот послышался громкий звон оружия. — Братец! — воскликнул танский монах. — Там наверху кто-то есть. — Это, наверное, Джубадзе со своими граблями, — отозвался Сунь-укун. — Ну-ка, окликни его. Танский монах стал кричать. — Джубадзе! Джубадзе! Джубадзе услыхал голос наставника и заорал. — Шасен! Наш наставник сейчас будет здесь. Они оба освободили проход, и оттуда выскочила дева-оборотень с танским монахом за спиной. Вот и получилось, что царь обезьян премудрый заклятие знал и зелья, и оборотня злобного все ж развенчал обман, а Джубадзе с Шасеном у входа в подземелье стояли не напрасно. Вернулся Сюан Цзан. Если вы хотите узнать, осталась ли в живых дева-оборотень, прочтите следующую главу.